Глава 15. Кедры громко заскрипели кронами, шевельнулись, разбрасывая свои корни, которые служили им лапами. Затем прошли мимо меня и затихли в полнейшем шоке нашей группы. Массивные деревья прошли дальше к источнику заразы, шагнули в трясину и закопались. Брон был недвижим, словно истукан, продолжая их контролировать. Его пасть шевелилась, тихо поскрипывая. Он отдавал команды, общался с деревьями. Это было столь поразительно, что я засмотрелся на его действия. Мне вспомнился один из шаманов дружественных племен, когда мы оборонялись от тианских пиратов. Находясь на небольшом островке, это было трудно сделать, но с ними был я, великий алхимик, и мой уникальный набор зелий. С помощью одного из своих чудо-средств я помог усилиться шаману. Вот тогда он также забормотал, как и Брон сейчас, еле шевеля губами. Справились мы быстро. Магический барьер, который я создал одним из высших зелий, сдержал заклинания, как и зачарованные ядра, стрелы и взрывающиеся бочки с усиленным магией порохом. А шаман создал огромную волну, которая захлестнула два корабля и утащила их на дно. Сейчас я увидел впереди тоже волну, но она была зеленая и слепила глаза. И выплеснулась из-под корней могучих кедров, захлестывая весь источник, не оставляя ни одного метра зараженной почвы. А затем вернулась обратно к кедрам, забирая с собой всю болотную жижу, втягивая ее в себя. Через пару минут воздух очистился от смрада. Огромного болота я не увидел. Вместо него темно-зеленая корка — остатки жуткой трясины, которые превратились в подобие торфа. Кедры, между тем, также вальяжно и не спеша, вернулись на свое законное место, зарылись глубоко в почву и превратились в обычные деревья. Хотя я бы не назвал их обычными. В прожилках коры проскакивали яркие искры, которые путешествовали по огромному стволу то вверх, то вниз, то сталкивались друг с другом и слегка меняли направление. «Брони, ты как? Что с деревьями?» Присел я на траву рядом с все еще замершим Энтом. Он не отвечал и сейчас превратился в обычный пенек, как и его маленький помощник. «Я не стал пока их отвлекать. Надо помочь тому, кто чуть не утонул в болоте. Кто знает, сколько отравы он вдохнул в себя?» По пути я проверил состояние членов отряда. Все чувствовали себя более-менее, но это меня не устраивало. Я выдал каждому по пузырьку нейтрализующего средства. Вдобавок вручил зелье бодрости, которое включало в себя витаминный комплекс. Так они быстрее придут в себя. «Это было потрясающе!» Блестел глазами Вертинский. В его взгляде я прочел неподдельное изумление. «Я такого никогда не видел!» «Ярослав, вы очень сильный маг!» «По-другому мы бы не спаслись», — кивнул я в ответ. «На вопрос отвечу потом, если есть. Надо помочь незнакомцу». Под ногами хрустела и рассыпалась в труху темно-зеленая корка, из которой пробивалась сочная трава. Легкие соднило, голова кружилась. Болотный газ был очень агрессивным и до сих пор пытался уничтожить мой организм. Я принял то же, что и выдал остальным, и через пару-тройку секунд опасные симптомы испарились, будто бы их и не было. Впереди, в 10 метрах, человек в довольно солидном костюме поднялся на ноги и, качаясь, подошел до брошенной сумки. Что он здесь забыл? И где его сопровождение? Ведь он не мог один сюда прийти. Болото их сожрало. «Вам помочь?» — окликнул я его. «О, не нужно! У меня все необходимое с собой!» Выставил он ладонь, и я услышал сквозь дрожание голоса еле заметный акцент. «Но за спасение вам огромное спасибо!» «Интересно, что здесь делает иностранец? Вряд ли он решил отправиться на экскурсию в такую глушь. Прилично одет, большая сумка. В ней явно деньги или что-то ценное. Он шел на сделку». Я продолжал раздумывать, наблюдая, как незнакомец роется в боковых карманах сумки, доставая эликсиры и принимая их. Замок на сумке был поврежден. Она приоткрылась, и незнакомец тут же захлопнул ее. Но я успел увидеть тугие пачки денежных купюр. Вот значит как. Интересно, что он собрался покупать? Уж не ту самую реликвию, которую мы хотим отбить у браконьеров. Уж больно все сходится. «Гулять по тайге без сопровождения опасно», — произнес я. «Все мое сопровождение там», — незнакомец показал землю. Он пришел в себя, кровь прилила к его лицу. Затем иностранец протянул мне руку. «Меня зовут Тейлор. Приятно познакомиться». «Ярослав», — пожал я ему руку. «И сколько вас было?» «Не считая меня трое», — вздохнул он и вновь взглянул на поле. «Это ведь были энты? Они спасли нас. Как вы с ними связались?» «С чего вы взяли? Здесь нет никаких энтов. Это все сказки», — хмыкнул я. «А то, что вы видели, — моя магия». «Очень интересно», — загадочно посмотрела на меня. «Удивительно. Ладно, мне пора. Мне очень ждут». «Опаздывайте на сделку», — спросил я его, слыша рядом хруст болотной корки. Ко мне подошел Михаил, а затем и Ксения. «Приехал погостить к давним друзьям». Натянуто улыбнулся я. «Один из князей пригласил меня в гости». Врет, как сивомерен, и не краснеет. Все с ним понятно. Теперь я точно был уверен, что он является покупателем, и не удивлюсь, что товаром окажется сердце леса. «Может, вас проводить? В лесу небезопасно. Могут быть еще такие болота», — обратился к нему Михаил. «Я справлюсь, спасибо за предложение», — выдавил Тейлор, а затем спешно исчез в лесу. «Странный тип», — пробормотал Михаил. «Да, очень скользкий», — подтвердила Ксения. «А его взгляд... Видели? Он боялся нас, будто мы у него сейчас отберем его сумку». «Или боялся, что узнаем, зачем он здесь», — заметил Михаил. «Интересно, что в сумке?» «Там деньги», — сухо произнес я. «Много денег». «Ты видел?» — брови Михаила поползли вверх. «Неужели?» «Ну да, Миша. Похоже, мы встретились с тем, кто хочет купить нашу реликвию», — вздохнул я. «Надо идти за ним и готовиться к бою. Он приведет нас прямиком к браконьерам». «Не нужно пока никуда идти», — тихо проскрипел Брон. «О, а как он здесь оказался так быстро? Хотя о чем это я? Лес — его стихия. Он может перемещаться по нему очень быстро, используя энергию природы. Это он уже однажды мне рассказывал». «Брон поставил ему метку», — добавил Энд, — «следящий лепесток. Но, кажется, он Брона почувствовал». «Он маг Земли, причем не слабый. Такие могут», — согласился я с питомцем. Фон незнакомца я прочел сразу. К тому же рядом была изрыта земля, от которой веяло остаточной магией. Он пытался выбраться при помощи заклинаний, но не вышло. «Ты можешь проследить за ним?» — спросила у Энта Ксения. «Брон уже это делает», — засмеялся Энт, забавно поскрипывая. «Но пока он пробирается через лес, надо оккупировать скрытые болота». «Они еще остались?» — удивился Михаил. «И где их искать, если они скрытые?» «Брон их прекрасно видит, так же, как и чувствует тех самых плохих человеков, которые забрали сердце леса», — проскрипел Энд. «Что делаем?» — спросил я. «Вам делать ничего не надо. Я обращусь к своим братьям. Они остановят распространение заразы на время», — отозвался Энд и превратился в пенек. Земля завибрировала под ногами. Затем я увидел несколько мелькнувших между деревьями теней. Гвардейцы вскрикнули, кинулись в нашу сторону. Бежали они быстро, несмотря на баллоны за плечами. Как и Вертинский, который выглядел очень бледным. Лишь Митрофан Игнатьевич спокойно воспринял появление других энтов. Проследив взглядом за мелькнувшими силуэтами, он не спеша принялся собирать шланги и укладывать их в сумку. «Вы видели? Там кто-то есть!» — подбежал к нам Вертинский, указывая дрожащим пальцем через поляну. «Болотный газ», — ответил я, ухмыльнувшись. «При чем тут болотный газ?» — раздраженно проворчал Вертинский. «Я их видел! Видел трех! Да нет, четырех существ! Они похожи на пни! Глаза горят!» «Ярослав хочет сказать, что болотный газ вызывает галлюцинации!» «Ха-ха-ха!» — засмеялся Михаил. «Да какие галлюцинации!» — воскликнул Вертинский. «Я видел монстров, самых настоящих!» «Выпить, Виталий Михайлович». Протянул я ему успокоительное, затем подумал и добавил еще один пузырек. «Это нейтрализует действие болотного газа». «Ты думаешь, что...» — пробормотал Вертинский, разочарованно посмотрев на меня, затем огляделся. «Ах, долбанное болото! Больше никто ничего не видел? Кедры ожили!» «А, это было!» — кивнул Михаил. «Ярослав владеет природной магией». «Ты оживил два дерева? Ха-ха-ха!» — хохотнул профессор после первого пузырька. Успокаивающе действовало моментально. «Ну ты и фокусник, конечно. И что теперь? Куда мы?» «Вы никуда», — развел я руками. «А нам надо немного прогуляться». «Ярослав, что происходит?» — подошел Митрофан Игнатьевич. «Мы же договорились держаться вместе». «Надо разведать обстановку», — холодно произнес Михаил и добавил уже тише. «Потом все расскажем». «А, ну раз надо разведать, пожалуйста», — чуть громче, чем обычно произнес старик. «А мы пока подождем. Удачи вам». «И вам тоже», — в ответ пожелал я. «Только сидите тихо». Ксения достала из рюкзака небольшой молниемет и протянула профессору. «Знаете, как пользоваться?» — спросила она у него. «Милочка, я служил в армии. Меня таким не удивишь, поверь». Ха-ха, хохотнул Вертинский, выпивая второй пузырек моего лекарства. «Я даже разобрать и собрать его могу. Показать? Чуть позже. Нам пора». Натянуто улыбнулся ему Михаил. Через минуту, оставив гвардейцев и стариков на краю поляны, мы уже вовсю шли вперед, стараясь поспевать за Броном. Ну а Энн, чувствуя близость сердца леса, шустро передвигался между деревьями, отталкиваясь корнями. Лишь изредка приходилось его притормаживать ментальными командами, чтобы не потерять из виду. В 300 метрах от базы браконьеров, 10 минутами ранее. Тейлор Смит бежал вперед, падал, вскакивал на ноги и снова бежал. Он чувствовал Энтов, и это его пугало и радовало одновременно. «Это витенты! Магические существа, на которых охотились его предки!» Он их почувствовал, используя магический взор. «Это были точно они! Другого тут и быть не может!» Горящие глаза стражей леса. Он увидел их и сразу все понял. Кроме реликвии, он может заполучить Энта, и он прекрасно знал, как это сделать. Знания ловчих передавались из поколения в поколение. И когда его отец передавал их ему, Тейлор очень критично относился к этому. Хорошо, что он все запомнил. Это может уже скоро не только его обогатить, но и прославить на весь мир. С ума сойти! Если он поймает хоть одного и сможет выставить на аукцион... От девятизначной суммы, которая замаячила в его сознании, закружилась голова. Но нужно подготовиться. Нужно время, чтобы соорудить ловушку. Добежав до небольшого поселения в три дома, он увидел выскочивших навстречу браконьеров. Среди них был и тот, которого описывал Неглинский. Его звали Лавкач, с проседью крепко сбитый, колючий взгляд, а на руке татуировка двух скрещенных топоров. «Что случилось? Где остальные?» — прохрипел Лавкач, встречая его. «Все увязли в болоте!» — выдавил Смит. «Где ваш товар?» «Нам надо совершить сделку. Прямо сейчас. И срочно уходить!» «Мы кого-то ждем?» — напрягся Лавкач, алчно покосившись на сумку, которую сжимал в руке Смит. «Не знаю, но меня спасли неизвестные. Иначе бы тоже затянуло в эту чертову трясину!» — пробормотал он. «Давайте переходить к сделке!» Потом он попросит транспорт до ближайшей гостиницы. В спокойной обстановке соберет ловушку и вернется. «Не вопрос», — оскалился браконьер и махнул своему помощнику. «Димон, скажи дозорным, чтоб были начеку». «Понял», — кивнул тот и побежал к замершему на дереве силуэту. «Ну что, приглашаю вас в дом», — ухмыльнулся Лавкач. «Нет, принесите сердце леса, и мы быстро проведем сделку», — поежился Смит. «Не исключаю, что скоро нападут энты». «Кто?» — спросил Лавкач и засмеялся. «Энты? Ха-ха-ха! Вы бредите! Раз есть сердце леса, значит, есть и энты, которые с ним связаны», — пробурчал Смит. «Этого вам достаточно? Тем более я видел двух из них. И, скорее всего, болото высушили тоже они». «Болото? Энты? Вам почудилось, наверное», — задумчиво произнес Лавкач. Но раз хотите быстрой сделки, вопросов нет. Одну минуту». Когда браконьер принес темный шар с трещины, через которую било сияние, Смит чуть на мыло не изошелся. Он хотел схватить реликвию, прикоснуться к ней, подпитаться энергией. Ведь это, по сути, ядро, в котором заключено огромное количество маны, и он мог ее вытащить даже из этого кокона. «Если вас не смущает состояние реликвии», — прохрипел ловкач. «Нет, нет, все нормально», — протянул руку Смит. «Давай ее сюда». «Сначала деньги», — напрягся браконьер. Внезапно под ногами задрожало. Из-под земли вырвались корни. Несколько из них выхватили из рук ловкача реликвию, исчезая вместе с ней под землей. Еще несколько корней пробили насквозь грудные клетки дозорным и вновь исчезли. Тела браконьеров рухнули на землю, содрогаясь в предсмертных судорогах. «Вашу мать! Что происходит?» — зарычал ловкач, активируя вокруг себя защитное поле и вырывая из рук Смита сумку с деньгами. «Уходим!» — закричал ему Смит. «Если хотите выжить, уходим прямо сейчас! Я все объясню потом!» Вокруг творилось черт знает что. Повсюду выскакивали корни, раздавались хрипы браконьеров, вопли, крики и выстрелы. Смит оглядывался, пятясь в ту сторону, куда убежал ловкач. Через несколько секунд главарь этой шайки подскочил к одному из замаскированных порталов. Одним движением руки он активировал переход и пропустил вперед Смита. Он шагнул, погружаясь в крутящийся водоворот энергии. Смита сразу же швырнуло в сторону, затем в другую, а потом он очутился на заросшей травой площадке. Следом появился ловкач и еще несколько браконьеров. Главарь шайки ждал, держа руку наготове. Только сейчас Смит рассмотрел на его запястье мерцающий браслет. Это всего лишь артефакт, а он поначалу подумал, что этот браконьер — порталист. Ну да, откуда им взяться здесь? Их вообще во всем мире по пальцам пересчитать. «Не беспокойтесь, база от нас сейчас в 5 километрах», — попытался успокоить его ловкач. Но от этого как-то было не легче. Даже смешно. Они пытались спрятаться в лесу от энтов. «Ждем еще немного», — бормотал ловкач. Очередной браконьер выскочил из портала, падая в траву. Из пробитого плеча струилась кровь, а затем из портала выскочили корни. «Ух ты ж, дрянь!» — вскрикнул ловкач, взмахивая рукой. Портал моментально схлопнулся, в точку разрезая корни. Темно-коричневые фрагменты лиан дернулись, а затем исчезли под землей. «Нам нельзя здесь оставаться», — процедил Смит. «Это опасно». «Я уже понял», — нахмурился ловкач, отдавая команды своим подчиненным. Браконьеры сдернули маскировочную сеть с гусеничного вездехода. Все выжившие залезли внутрь и сорвались с места. Через пару минут кочек до ухабов треска прекратилась. Тейлор взглянул в мутное узенькое окошко, замечая, что они уже выехали на более-менее ровную проселочную дорогу. Затем он перевел взгляд на закряхтевшего ловкача, который пытался открыть замок сумки. «Это не ваше», — потянулся к ней Смит. «Прошу вернуть». «Ха, пожалуй, вы слишком поверили в себя», — нервно засмеялся ловкач. «Тут вам не Британия, тайга вокруг. Все, что угодно может произойти. Скажите спасибо, что я вас взял с собой. А мог бы и оставить там подыхать». Смит улыбнулся в ответ. «Конечно, этот ублюдок не оставил бы его, ведь он еще не получил деньги и не получит». «Вы не сможете открыть сумку. Я ее запечатал заклинанием», — оскалился Тейлор. «Отдайте же, наша сделка не состоялась. Сначала расскажите, что произошло, откуда эти корни и куда делась, мать ее, реликвия», — зарычал ловкач. «Я потерял 15 человек». 16. Поправил его Димон, находящийся рядом. Санек тоже не вышел. «Тем более», — продолжил ловкач, — «и это на твоей совести, британец. Ты привел какую-то хрень в мой лагерь». «Ха! Вы действительно думаете, что если бы я не пришел, этого бы не было?» — воскликнул Смит. «Ошибаетесь. Это энты. Им нужно было сердце леса, и они его получили. Не думайте, что я какой-то сумасшедший. Вы все прекрасно видели. Ни один маг не владеет такими заклинаниями. Это магия природы, магия энтов». «Откуда ты все это знаешь?» — процедил ловкач, продолжая ковыряться с замком сумки. «Мои предки охотились на таких существ», — вздохнул Смит и протянул руку. «Отдайте сумку. У вас все равно ничего не получится». «Димона, подай нож», — обратился ловкач к своему помощнику. «Бесполезно», — расплылся в улыбке Смит. «Эта сумка зачарована. Ее нельзя ни сжечь, ни проткнуть. А мы сейчас проверим». Буркнул ловкач, а получив охотничий нож, размахнулся им и ударил в пухлый бок сумки. Клинок охотничьего ножа будто наткнулся на невидимую преграду. Более того, его острый кончик немного согнуло. «Я же говорил, что не получится!» Кисло улыбнулся Смит, вновь протягивая руку. «Ну, возвращайте!» «Димон, передай ему!» — прохрипел ловкач, отдавая поклажу помощнику. Тот поднялся с места, вручая Смиту его сумку. «А теперь открывай». «И не подумаю», — скривился Смит. «Если вы думаете надавить на меня, ничего не получится. Я маг Земли, достиг ступени магистра». «Ну ладно, ты прав, я погорячился», — нахмурился ловкач. Кажется, его слова охладили главаря этой шайки. А возможно, он хотел выждать момент и напасть из-под тишка. «И что теперь?» «Сделки не было», — ответил Смит. «Поэтому деньги я увезу обратно». Ему не нужны были эти придурки. Он и сам справится. Сам наймет очередного проводника, сам соберет ловушку и сам поймает Энта. Никаких мутных головорезов вроде этих. В последний момент подключит Неглинского напрямую. Все равно он хотел встретиться с ним, обсудить еще пару моментов. «Эй, какой обратно? Подожди!» Ловкач напрягся. «Сделка будет. Не спеши в свою Британию. Я расскажу тебе чуть позже нечто интересное». «Куда мы едем?» Смит вновь взглянул в окошко вездехода. «Сейчас на очередную базу», — оскалился ловкач. «А затем сходим в одно место. Кто бы это ни был, энты, хренты, надо лишить их шанса все исправить. Пусть знают, с кем имеют дело. А потом я соберу команду таких ребят, которые найдут их и накажут. И сердце леса отберем». «У них энты», — иронично улыбнулся Смит. «Это очень сильные существа. Как ты уже понял?» Ловкач заскрипел зубами, а затем наклонился к Смиту, прошипев. «Ты не знаешь моих друзей. Вот кого надо бояться». Чуть позже они подъехали к базе, в спешке собрались куда-то. Еще 5 браконьеров присоединились к их группе, и затем они продолжили путь по петляющей между деревьев тропе. «Ты сказал, что сделка будет», — не выдержал Смит. «Так что вы хотите предложить? Хотите вернуть сердце леса? Может, я верну его, может, нет». «Ха-ха-ха», — хрипло засмеялся ловкач. «Речь шла про другое. Есть тут одно место. Ты что-нибудь слышал о золотом копье?» «Это все легенды», — покачал головой Смит. «Места такого нет». Ловкач вновь хрипло рассмеялся. «И это говорит человек, который видел энтов». «Энты есть», — процедил Смит. «Я их видел лично». «Вот и это место есть. Мы нашли его», — довольно ухмыльнулся ловкач. «Мост и расщелина на другой стороне, а далее поле этих сокровищ». «Да по легендам все так». Смит задумался, покосился на браконьеров. «Неужели и правда нашли? Тогда почему они еще не там? Или не могут пройти на это поле? Если это правда, то Смит может сказочно обогатиться. Еще одна золотая жила. Как же он любит Сибирь! Дэймона, правда, жаль. Отличный был парень. Но это сопутствующие жертвы. К этому Смит всегда относился достаточно холодно». «Надо проверить это место», — решительно произнес Смит. «Я не доверяю сплетням и, уж извините, вашим словам тоже». «Обязательно проверим», — оскалился ловкач, обернувшись к нему. «Но надо немного подготовиться. Там не так все просто. Скоро придем». «Да, вон метки на дереве», — показал им Димон. «Еще 50 метров, и выходим к дереву». «Куда?» — скривился Смит. «К дереву?» «Увидишь!» — хохотнул ловкач и ускорил шаг. Кажется, Смит начал догадываться, где они окажутся очень скоро. и от этого ему стало слегка жутковато. Тропа закончилась, затем им пришлось продираться сквозь заросли. Смит вздохнул, а затем тоже ускорился, защищая глаза рукой от упругих ветвей. Ну а спустя еще минуты три Смит с группой вышли на идеально ровную поляну. Тейлор округлил глаза и посмотрел вверх. От того, что он увидел, захватило дыхание. После нападения на лагерь браконьеров Брон слегка расслабился. Он держал в руках сердце леса, словно младенца. Радостно поскрипывая, он объяснял своему мелкому помощнику, что это за чудо и куда мы направляемся. Сразу после этого мы вернулись к старичкам и гвардейцам, напоминая себе. В течение получаса успели нейтрализовать спрятавшиеся аномальные придатки. Вот на них и ушла вся оставшаяся смесь. Хотя нет, даже немного не хватило. Последнюю лужу, иначе я ее и не назову, пришлось поливать, добавив в баллон, где плескались жалкие остатки смеси, немного своей маны. А сейчас, закончив с этой заразой и оставив старичков и гвардейцев на том же месте, мы отправились к месту жительства Энта. Идем мы возвращать реликвию на свое законное место, к великому дубу. «Ты питаешься от сердца леса энергией?» — поинтересовался я у Брона. «Брон не питается. Брон возвращает», — весело проскрипел Энт. «Когда вернет, тогда и будет питаться». «Кстати, а те кедры?» — обратился к нему Михаил. «Я все никак не пойму. Они впитали в себя заразу. Они погибнут, высохнут. Что с ними будет?» Брон засмеялся. «Наоборот, деревья станут еще крепче и передадут свою силу своим соседям», — объяснил Брон. «Деревья смогли переработать заразу и пустить ее себе на пользу. Это заклинание называется «Чистые души». «Ни хрена не понятно, но жутко интересно». «Ха-ха-ха», — засмеялся Михаил. «Чистые души. Что-то ни одной души не заметил, а уж тем более чистой». «Человеки не могут видеть души деревьев, трав, кустарников», — проскрипел Брон. «Деревья выступили в роли собирателей этих душ со всей округи, а затем передатчиков этих душ во внешнее пространство. А затем эти души вновь вернулись, забирая скверну и трансформируя ее в полезную энергию. А потом чистые души вернулись к травам, кустарникам, деревьям», — продолжил я за Брона. «Хозяин разбирается в магии энтов?» — удивленно скрипнул питомец, который уже скоро вернется к себе домой. «Не совсем», — хохотнул я. «Я просто домыслил за тобой». «Мне нравится, как хозяин домыслил», — довольно произнес Брон. «Чистые туши!» — пропищал мелкий энт, подпрыгнув, и мы засмеялись. Настолько это было забавно. «Души, а не туши, балбес Тайросовый», — проворчал Брон и отвесил мальцу громкий щелбан. «Не коверкай, святое!» Затем Брон принялся рассказывать нам, как же уютно в его лесу, и что он каждому из нас будет рад, когда мы будем приходить в гости. Энн был настолько счастлив, что скоро воссоединится с природой, что и у меня настроение поднялось. Хотя я ощущал я внутри себя нарастающую тревогу, будто что-то не то или что-то будет не то. Когда мы были уже близко, Михаил принюхался. Да и я тоже почувствовал резкий характерный запах. «Вы чувствуете?» — оглядела нас Ксения. «Будто что-то горит». Брон тут же рванул вперед. Так стремительно, что я сразу же потерял его из виду. «Нет!» — раздался громкий скрип, и эхо пронеслось по лесу. Будто деревья подхватили его отчаянный вопль и начали передавать друг другу. Я выбежал следом, а следом за мной и безопасники. Брон метался вокруг догорающего дуба, от которого почти ничего не осталось. Лишь несколько нижних ветвей, да обугленная верхушка. Остальное пеплом было рассыпано по всей поляне. Брон скрипел на разные тона, поднимал руки с плетения к небу, и Ксения плакала, а Михаил тяжело вздохнул, справляясь с накатившей скорбью. «Даже у меня в горле встал ком. Хреново я себя чувствовал». «Вот же ублюдки паршивые!» — злобно прошипела Ксения. «Их надо за это без суда и следствия, твари!» — мрачно выдавил Миша. «Суд будет!» — протянул еще один энт покрупнее Брона. он неожиданно появился рядом с нами. «По всей строгости!» — проскрипел старый пень, оказавшийся по другую сторону и вглядывающийся в сторону дымящегося дуба. Спустя время Брон затих, стоя на коленях у дуба. Его окружали остальные энты, и они что-то бурно обсудили. Ксения тихонько пищала от восторга, лишь бы не спугнуть энтов, да и мы с Михаилом с удивлением смотрели за собранием стражей леса, которые обсуждали судьбу тех, кто покусился на самое святое. Когда энты разошлись, Бром позвал Мелкого. Вдвоем они принялись копаться у подножья тлеющего некогда могучего дерева, а затем вернулись к нам. «Этого не должно быть!» Брон оглядел нас, мрачно сверкнул глазами. «Мы все соболезнуем тебе, дружище». Я подошел и приобнял его. «Брон понимает». Питомец, в свою очередь, кивнул, затем отстранился. «Но все еще можно исправить», — проскрипел Энд. «Ты о чем говоришь? Что ты нашел под тем дубом?» Пристально посмотрел я в его вспыхнувшие глазницы. «Да, вот это!» Брон вытянул руку, сжатую в кулак. Затем он разжал его, и пространство перед глазами вспыхнуло. Я сразу же зажмурился, машинально закрывая глаза рукой. А затем в моей голове раздался торжественный голос Брона, который сообщил, что у него лежит на ладони.